«Приказ касается прапорщика Звонарева и совсем не обязательно для вас, мадемуазель», — шутливо ответил ей подполковник. Затем он в двух словах объяснил Звонареву задание. «Я тоже буду проситься на форт номер 3, на перевязочный пункт к доктору Авророву», — проговорила Варя. «Заранее предупреждаю, что вам в этом будет отказано». Прапорщик пошел проводить Варю в госпиталь. «Как здоровье Сахарова?» — спросил прапорщик, когда они проходили мимо больницы Красного Креста. «Представьте, выскочил. Тиф принял лизисную форму, температура спадала постепенно, и он на пути к полному выздоровлению. Давайте зайдем к нему». «Не поздно сейчас. Со мной пропустит в любое время». Сахарова они застали в одиночной палате дремлющим. Он сильно осунулся. Варя осторожно потрогала его руку. Она была влажная и холодная. Не желая его беспокоить, они тотчас вышли. В коридоре они неожиданно встретились с Гантимуровым. Князь любезно раскланялся и сообщил, что он принес Сахарову лимоны. «Он спит, его нельзя будить», — предупредила девушка. — Я на одну секунду только положу их к нему на стол, и Гантимуров вошел в палату. Он тихонько подошел к больному и окликнул его. Капитан не ответил, поручик оглянулся. Взгляд его упал на плохо закрытую форточку. Гантимуров подошел к окну и широко распахнул ее. Струя сырого, холодного воздуха сразу ударила в больного. Князь поспешно вышел, старательно прикрыв за собой дверь. На его лице появилось выражение злобного торжества. В вестибюле он нагнал Варю и Звонарева, еще раз учтиво с ними раскланялся и скрылся за дверью. «Как не верти, Блохин! Выходишь ты сволочью!» — сурово говорил Борейко, сердито глядя на стоявшего перед ним солдата. «Посмотри на свою рожу! Черт на ней в свайку играл! Голос у тебя грубый, лаешь, а не говоришь! Двух слов без площадной брани не выговоришь. Куда тебе до сказочника? То ты лицом чист, ты голосом тих, и речь у него ласковая. Конечно, он, а не ты, пришел Сахаритине по нраву». Блохин глубоко вздохнул. При этом его изувеченное в драке лицо страшно перекосилось. «Я, ваш бродя, в ней попрошу прощения, что Ярцева попортил. Чтобы она тебя огрела по башке поленом, дело не в том. Как ты мог кинуться с оружием на своего же брата-солдата? Из-за чего? Бабу не поделили. Сегодня из-за бабы и сказочника порезал. Завтра еще кого-нибудь пристукнешь. Нам на батарее таких солдат не надо. Откомандирую я тебя на минные работы на форт номер 2. Баб там и близко нет, авось башка твоя проветрится». Борейко говорил необычно для него спокойно, с грустью, глядя на Блохина.